Я предлагаю вам 2,5 миллиона долларов и полную переуступку всех прав от вашей, как там она называется, конторы в пользу прямого контракта МДС НТТ ДОКОМО. Это последнее предложение. Большего я просто не в состоянии сделать, так как мои полномочия по заключению сделок ограничены именно этой суммой. Все, что выше, должно получать одобрение совета директоров, а это долго, муторно и вовсе не факт, что акционеры пойдут на покупку. Они вообще не любят тратить, усмехнулся Сидоров. Итак, ваше решение. Ну вот и все. Как-то даже скучно. Я думал, будет сложно, придется серьезно напрягаться, а все получилось скучно, банально и быстро. Картье ощутил в душе странную пустоту. Он не ощущал такого с тех самых пор, как в его жизни появилась Лена. Она заполнила собой все его естество. Он любил ее, как никогда и никого не любил. А теперь вдруг все это волшебство словно испарилось. Картье даже глаза закрыл и перестал дышать, прислушиваясь к себе. Ничего. Невероятно. Неужели простота сделки, замысла так его опустошила? Вероятно. Значит, скоро все вернется. Только вновь увидеть ее, и все вернется. Картье поглядел на часы. 1:30. Она должна была сразу же прийти к нему, но ее все не было. Хотя все, что не делается, все к лучшему. Пора заканчивать с этим Каримовичем. «Ну что ж, вы умеете убеждать, ничего не скажешь. Нечипорук теперь на меня обидится. Ну да бог с ним. На обиженных воду возят. Короче говоря, да, я согласен. Но как же мы оформим сделку? Ведь нужна какая-то бюрократическая процедура, вся эта возня и придирки юристов». «Вообще-то со мной здесь целая команда юристов», — развязавшимся после Джоника языком похвастался Сидоров. «Только свистни». «Ну так свистите», — устало пробормотал Картье. «Уже совсем поздно, у меня еще романтические планы на остаток ночи». Сидоров, которому женщины с неохотой давали даже за деньги, хмыкнул и потянулся за телефоном. В душе у него журчали весенние ручьи и пахло эдельвейсами. Глава 7. После оформления, а все прошло очень гладко, без сучка, в контракт, заготовленный заранее, только вписали сумму, Картье ощутил еще большую пустоту, нежели часом ранее. Чувство это было столь пронзительным, что всерьез напугало его, словно накрыло прибрежной волной, сылом с грязью, с размолотыми балками пирса, несущими увечья и смерть. «Приглашаю взбрызнуть это дело», — облизнулся Сидоров после улаживания всех формальностей. «По русскому обычаю нельзя не выпить, иначе фарта не будет. Внизу, кажется, еще работает бар. Пришлось идти и пить с этим. А то как же? Иначе невозможно, иначе обида смертная на всю оставшуюся жизнь». Картье глотал дюжий испанский бренди. Бренди не брал Картье очень долго. И долгое время Картье пытался вынырнуть из той волны, а из волны вынырнуть не получалось. И вот, когда уже совсем не осталось воздуха, и он согласен был схлопотать балкой по кумполу, он предпочел бы такую смерть, чем слушать по басенке Сидорова сальности из его якобы богатого опыта полового общения да ухорские песни в стиле мужицкого примитивизма. Волна, наконец, сжалилась над Картье и выбросила его на берег, пучеглазого, судорожно хватающего ртом воздух дрожащего. Бренди вмял Виктора в кресло, обездвижил. Сидоров все заливался дурным соловушкой, раза два принимал воинственную позу боксера. Впрочем, к Виктору это отношение не имело. То были армейские рассказы, и парализованный Картье слушал их, тупо кивая, мечтая бацнуться переносицей о край стола, чтобы уже в раз и прекратить все свои мучения. Но способ заткнуть фонтан Сидорова нашелся более изощренный. Тот спросил Виктора, служил ли он. «Я недолго служил. Меня увезли с контузией в госпиталь», — просто сказал Картье, и Сидоров сразу умолк. Марсова гримаса сползла с его лица, словно перекати-поле, прошелестела по жирненькой груди, стекла по брючкам, и лужицей откуда-то из-под стола неприятно испарилась. «Как же это было?» — растерянно спросил он. «Вы разве были там?» «Спецназ ВВ, дикая дивизия», – неохотно признался Виктор, который не любил вспоминать об этом и нигде никогда об этом не писал, тем паче при оформлении на работу. Прошедших горячие точки не брали, их боялись, считая ненормальными. «Не должны были отправлять, а вот отправили. Невероятное ощущение, когда сидишь на грязном бронетранспортере и сам весь грязный, и рядом твои грязные злые товарищи, и катится этот транспортер по грязной дороге, куда чьи-то грязные руки прям в грязь заложили грязный фугас, от которого тянутся в ближайшие кусты незаметные проводки. И фугас этот взрывается аккурат под тобой, и все, кто внутри бронетранспортера, летят вместе с тобой вверх. Но ты падаешь на землю, а их так и уносит, словно они связка воздушных шаров, которую потерял раззява-продавец, и нипочем их уже не поймать». Картье достал сигарету. «Да, я там был, но ненавижу говорить об этом». «Понимаю», — очень смущенно сказал Сидоров, который в армии никогда не служил, если не считать военных сборов в институте, а любил приврать по пьяни, пересказывая слышанные им от других истории. «Я, пожалуй, пойду», — затянувшись и сразу еще сильнее опьянев, сказал Картье. «Мне что-то не здоровится». «Когда же первый транш?» «Завтра», — честно ответил Сидоров, у которого и в мыслях не было нагревать Виктора. «Как я и говорил, сумму разделим на три части и начнем платить с завтрашнего дня. Ко вторнику все полностью выплатим». «Хорошо», — равнодушно ответил Картье, вяло пожал руку Сидорову и уныло побрел себе во свояси, а Сидоров смотрел ему вслед и думал о чем-то своем и ковырял в носу и выдрал из ноздри жесткий, остро торчащий волосок. Зайдя в свой номер и не обнаружив там Лену, у них были магнитные ключи от номеров друг друга, долго выпрашивали на ресепшн по дубликату, и те пошли навстречу. Картье проверил телефон и убедился, что она ему не звонила. Тогда он позвонил ей, но ее телефон оказался выключен. Она наверняка уже давно вернулась, не застала меня и пошла к себе отдыхать. «Небось, уже десятый сон видит», — решил Виктор. Встревоженный, он отправился на ее этаж, подошел к двери ее номера, достал карточку-ключ и хотел было открыть, думая, как будет здорово нырнуть сейчас к ней под одеяло, расцеловать ее, рассказать о блестящей сделке, как вдруг отчетливо услышал мужской голос там, за дверью. Говорили как-то неразборчиво, по-русски, дважды произнеся не то «прости», не то «порви». «Что за черт?» Картье принялся стучать в дверь. «Лена, открой, кто там у тебя? С тобой все в порядке?» Дверь тотчас и отворилась. На пороге стоял Штукин собственной персоной, и был он одет лишь в полотенце, обернув его вокруг чресел своих. Картье показалось, что его сейчас стошнит. Затем ему страшно захотелось задушить Штукина, но быстро взяв себя в руки, Виктор как смог улыбнулся и развел руками. «Костя, какими судьбами?» «Слушай, как здорово, что ты приехал». «Я тоже так думаю», — без тени подозрения отвечал ему Штукин, действительно недавно прибывший и только что перед тем принявший душ. «Да...» — покашлял Картье, не знавший, что ему делать дальше. Его вдруг накрыло в третий раз, и теперь уже не пустотой, а таким жгучим, таким горьким горем, что дышать сделалось тяжело. «Все понятно. И не было никакой подруги, вышедшей за испанца». А вместо этого романтический вечер с мужем, продолжившийся на белоснежных простынях, и довольный жизнью, удовлетворенный Штукин, только что вымывший свое треклятое орудие любви и завернувшийся в полотенце точно барсук. «Заходи, расскажешь последние новости». Штукин гостеприимно посторонился, и тогда Картье наконец опомнился, поманил его пальцем в коридор, и Штукин, милый дурак Штукин, наивный Штукин, прилетевший в надежде примирения с женой, которая стала ему вдруг так дорога, повиновался, как повинуется кобра дудки факира, зная, впрочем, что ничего такого с ней тот не сделает, и вполне можно ему довериться. «Послушай, Костя», — негромко обратился к нему Картье, когда тот прикрыл за собой дверь номера. «Это прекрасно, что ты прилетел, потому что твоя жена очень скучала, я это видел собственными глазами. Не знаю, что за кошка пробежала между вами, но ты молодец. Ты все делаешь правильно. Знаешь, больше всего на свете я не хочу быть третьим лишним». Через силу улыбнулся Виктор. ты, разумеется, понимаешь, о чем я. Поэтому я немедленно, первым возможным рейсом, вернусь в Москву и вплотную займусь сделкой с МДС и контактами с Гигафоном». «Сделкой?» Штукин, который вообще ничего не знал, был удивлен. И тем немного задел Кортье, который считал, что уж о чем, а об этом Лена должна была рассказать своему вновь обретенному мужу в первую очередь.